Глава 9. Дивноцвет. Оказалось, если миновать музейное хранилище закрома, повернуть направо, потом налево, пройти через конференц-зал и узкий темный коридорчик, попадаешь в огромный аквариум, оранжерею, заросшую всякой зеленью сверху донизу. Здешний стеклянный потолок подпирали 20-метровые пальмы. Та с кокосами, эта с финиками, а вдалеке еще одна с бананами. «Скрещивать пытаемся, чтобы на одной пальме сразу все росло», — пояснил Марий Иван Дадонович. «Еще арбузы хотим привить и авокадо». «Ничего себе! Получается!» — загорелась та. «Пока нет», — скромно потупился академик-профессор, — «но это вопрос времени». Худосочные, вытянувшиеся вверх кипарисы рядом с пальмами-гигантами казались двоечниками-второгодниками. В лицо лезли кусты и лианы, то белоснежные гортензии, то голубые глицинии. «Зимние сорта выводим до -25», — сообщил директор. «Вывели?» — заинтересовалась Мария. «Да, но только до -5. Работаем над этим». Мария сделала шаг и почувствовала, что ступает по мягкому, как по перине. Пригляделась, под ногами стелился разноцветный мох. «Антивандальный», — с гордостью сказал директор. «Ни машина ему, ни гололед, все нипочем». «Надо же», — восхитилась девушка. «Этот мох, получается, можно и на дорогу, и на тротуар. Это же как красиво будет». «Да, можно», — согласился Дадоныч и тут же поправился. «Но нельзя. Со всех дорог асфальт придется снимать, тротуары переделывать. Дорого». «Ах!» — разочарованно протянула Мария. Иван Дадонович понял, что этот раунд в борьбе за сердце красавицы он проиграл. Баба-яга меж тем копалась в грядках среди экзотических растений. Некоторые отдаленно напоминали дивноцвет, но при ближайшем рассмотрении оказывались вовсе не тем, что надо. Аквариум оранжереи, еще недавно залитый солнечным светом, постепенно погружался во тьму из-за наползающего мрачного облака. Мария бросала тревожные взгляды на грозовую тучу, которая теперь висела прямо над ними. Иван Дадоныч, казалось, ничего не замечал, продолжая с энтузиазмом шмеля кружить над девушкой, словно над прекрасным цветком. «Обратите внимание, редчайшие экземпляры, все из красной книги», — показывая куда-то в кусты, не сдавался директор. «А вы, простите, замужем?» «Нет, я пока одна». В глазах Ивана Дадоныча загорелась надежда. «А вы сами растения сажаете и ухаживаете?» Мария попыталась развернуть тему разговора в другую сторону. «Сам. Все сам. Изучаю. С научной точки зрения. Пытаюсь сохранять, что осталось. Старательно тружусь на ниве флоры и фауны». Неожиданно из кустов выскочила растрепанная злая яга. «Насажал не пойми чего, а дивноцвета нету?» — недовольно сказала она. — «Раньше, как грязи, под каждый избой. Дожили!» — «Так избы-то где? У нас теперь кругом каменные джунгли». — «Твоя правда, Иван», — признала яга. — «Джунгли и есть». — «А как выглядит этот цветок? Может, я помогу?» — осмелилась вмешаться Мария. Баба-яга поморщилась, будто зуб заболел. «Эн, смотрю, совсем тебя бабка ничему не учила». Она протянула девице древний кисет с вышивкой цветка, очень старой, полинявшей, затертой. «Ой!» — пригляделась Марья. «Точно как бабушка моя вышивала». «Дык, она его и вышила! Эн тот самый!» Марья бережно провела пальцами по цветку. «Я тоже умею. Но только как у бабушки не получается», — грустно призналась она. «А баба Марья всюду его шила. И на блузках, и на сарафанах. Только грустила. Говорила, что нет его больше». «Как нет?» — вытаращилась яга. «Не может энтого быть!» «Извели его люди. Решили сорняк. Вроде вредный он был. Вот весь и выкорчевали». Громовая грозная туча нахлобучилась на стеклянный потолок оранжереи, словно шапка. Вдруг раздался зловещий стон, будто из-под земли. Растения вздрогнули. Мария и Яга настороженно переглянулись и отступили на пару шагов, где им казалось безопасней. Додоныч занервничал, забегал глазами туда-сюда, но из последних сил держал себя в руках и делал вид, что ничего особенного не происходит. Он подскочил к Яге и развел руками. «Значит, не нашли дивноцвет?» Старуха насупленно смотрела на него и не отвечала. «Не может быть, чтобы весь извели», — сказал Иван Додоныч особенным, оптимистичным директорским голосом. «Отыщем, матушка Егиня. Обещаю, подниму все свои связи». «Что за связи такие?» — подозрительно спросила Яга. «Да разные. Все-таки я большой человек, академик-профессор, музеем командую». Он кинул многозначительный взгляд на часы. «Проводил бы вас, но пора. Важная встреча». Иван Додоныч посмотрел на Марию, вдруг по-гусарски нырнул в кусты и вернулся, протягивая девице куцый цветочек. «Это вам», — сказал и шаркнул остроносым лакированным ботинком. Мария взяла цветок, понюхала, зарделась. «Благодарю», — смущенно проговорила она. Яга смотрел на них, брезгливо морщась. «Тьфу! На черта он тебе сдался! 500-летний дурак! Пойдем!» Старуха вырвала у Марии цветок, швырнула его в кусты и потянула девицу за собой к выходу. «Всего наилучшего!» — крикнул им вслед Иван Додоныч. И почти беззвучно, но от души добавил. «Чтоб ты сгинула, зараза старая!» «Вот скряга! Даром, что царский сын!» — злилась Яга, ковыляя к выходу из музея. «Профессор! Директор! Фу ты, ну ты! Даже чаю не налил!» «А я-то хороша!» — вскинулась Мария. «Вы же устали, наверное, с дороги. Есть хотите? Давайте я вас пирогом угощу. По бабушкиному рецепту!» Яга остановилась, спросила предвзято. «А с чем пирог? С мухоморами?» Мария недоуменно растопырила и без того огромные глаза. «Нет, с капустой». «Эх!» — разочарованно протянула баба-яга. «Мельчает народишко! Ничего не понимает! Где мухоморы и где капуста?»